спецслужбы времен Анны Леопольдовны, Елизаветы Петровны и Екатерины II. Что происходило со спецслужбами России в это время? Становились они сильнее или слабели, активно действовали или бездействовали вовсе? Это тема нашей сегодняшней беседы. У меня в гостях историки разведки Иосиф Линдер и Сергей Чуркин. Здравствуйте, господа. Иосиф Линдер. Действительный член Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Руководитель Международной ассоциации по борьбе с терроризмом. Профессор, доктор юридических наук. Сергей Чуркин, выпускник Вологодского политехнического института. Депутат Государственной думы первого созыва. Эксперт и автор книг по истории спецслужб. Мы подошли в нашей последней программе к периоду правления Анны Леопольдовны. Благополучно свергли Берона. И что будем делать дальше? Дальше будем свергать Миниха. Давайте будем свергать Миниха, несчастного, да. Незаслуженно обиженного, я бы сказал. А в общем-то там ситуация сложилась несколько, скажем так, смешная, если так разобраться. Ведь Миних, в общем-то, он, при том, что Иосиф Борисович в прошлой передаче рассказывал о его разных личных качествах, но он, человек, был достаточно гордый. Вот. И по некоторым случаям он вставал в позу и просился в отставку. И вот в один из периодов, уже во время правления Анны Леопольдовны, он, один раз обидевшись на очередную, значит, какую-то каверзу, попросился в отставку, думая, что его опять уговорят остаться. Но Астерман, хитрый Астерман, значит, уговорил Анну Леопольдовну Миниха убрать. Подписать указ. Да, да. Подписать указ. И Миних был благополучно отставлен. Но при этом, значит, у Анны Леопольдовны, как и у ее, значит, предыдущей коллеги, значит, Анны Иоанновны, сложилась очень непростая ситуация. То есть мы опять возвращаемся к Елизавете. Значит, и здесь встает Миних, отправленный в отставку, да плюс в связке с Елизаветой. Гремучая смесь. Это не просто гремучая смесь, это стопроцентная победа. Значит, и начинается жесткий контроль с одной стороны Миниха, с другой стороны Елизаветы. Вот Анна Леопольдовна понимает, что угроза серьезна. Она постепенно начинает обкладывать свою более молодую и пользующуюся большим авторитетом соперницу. Вот. В это время попытка войны, значит, со стороны Швеции, которая благополучно, значит, благодаря, кстати, информации российской, военной, да, разведки, значит, предупреждается и профилактируется. Вот. Но по каким-то причинам, значит, Анна Леопольдовна не доводит ситуацию с Елизаветой Петровной до конца. Она дает ей, в общем-то, достаточно большую свободу. Вот. Но Елизавета понимает, что рано или поздно, значит, взрыв, нарыв, кризис. Значит, и она, собрав, значит, 300 гренадер, значит, говорит: ребятушки, да, я дочь, идете ли вы со мной? И, в общем-то, также практически Петровна, бескровно осуществляет очередной дворцовый переворот уже в третий раз при поддержке гвардии. Накануне этого информация к правительнице как бы поступала о том, что идет брожение в гвардейских полках, что недовольны, значит, по позиции правящей семьи, что Брауншвейгский, да, что по сути дела муж Анны Леопольдовны как верховный главнокомандующий не признается полками, что в обществе идет, так сказать, очень серьезное брожение. И Анна Леопольдовна несколько раз вызывает, значит, Елизавету Петровну на разговор, пытаясь, так сказать, прощупать, насколько это правдивая информация, как себя будет вести цесаревна. В один из таких, значит, визитов, да, значит, Елизавета Петровна понимает, что как бы ситуация сгустилась до крайности. Да, вот декабрь 1941 года. Да, тучи над ней как бы сгущаются максимально, и необходимо принимать решение. И, соответственно, созревшая ситуация находит свое разрешение вот в очередном, как Сергей Александрович сказал, в очередном, так сказать, гвардейском дворцовом перевороте. То есть Елизавета Петровна как бы на штыках, да, вносится во дворец, значит, брауншвейгская семья арестована, вот, закрыта, изолирована от окружающего мира, разорваны все связи, вот, быстро, значит, приводится к присяге основной военный контингент. Вот, естественно, в первую очередь Санкт-Петербург, Кронштадт, да. Соответственно, на базе этого военного контингента начинают присягать все, кто находится вблизи, потому что они понимают, что надо вовремя успеть, значит, заявить о своей благонадежности и преданности новой государыне, значит, как дочери Петра и продолжительницы его начинаний. И дальше, значит, начинается новый период, то есть когда уже люди из окружения Елизаветы, представляющие ее интересы и представляющие ее новые службы, начинают как бы расследование дел о том, кто и чего и что, да, умышлял или не умышлял, и почему не участвовал в возведении на трон раньше. И тот же Миних у нас подпадает под горячую руку, хотя он был уже в отставке и как бы никакого влияния на эту ситуацию играть не мог, но, будучи как бы активным членом, так сказать, предыдущей партии, да, и человеком, который привел к власти Анну Леопольдовну, он вместе со всем семейством как бы на 20 лет, на все время пребывания Елизаветы у власти, он ссылается, да. Вот здесь, значит, момент самовосхваления гвардии появляется первый раз. То есть после того, как, значит, внесли, вот эта вот гренадерская рота получает титул лейб-компании. Лейб-компания. Все, естественно, значит, повышаются в чинах, награждаются орденами, осыпаются золотом. И дело доходит до того, что новая императрица вынуждена гвардию сослать в ссылку в Финляндию в 1942 году. Чтобы как бы обезопасить саму потому себя. Потому что уже начинается до того, что простые солдаты уже... За панибрата, упившись, начинают, да, матушка, да, это мы, да, типа, ты разве без нас и никто. И гвардия взбунтовалась в Финляндии. И только был такой там генерал Корф, значит, который очень резкими, значит, пригрозив расстрелять несколько человек, удалось ему подавить бунт, потому что там уже начались тоже брожения. Сейчас пойдем на Петербург, снова свергнем и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И, значит, естественно, что Елизавета Петровна понимает, значит, с одной стороны, вроде бы кумовья, как она их называет, да, а с другой стороны, большая опасность. Что-то надо делать. Что-то надо делать. Значит, надо делать, снова возрождать спецслужбы российские так, как они были при Петре Алексеевиче. Значит, и вот этим-то именно она и начинает заниматься. Значит, во-первых, она... Еще надо сказать. Значит, она тоже здесь, как и в молодые годы еще до трона, в 41-42 год, значит, вернее, 42 год, она вынуждена... Значит, с декабря 41-42 год она вынуждена постоянно менять резиденции. Потому что вот этот страх, то есть уже не от супостатов, супротивников, которые, значит, представляют другие кланы, а по сути дела со стороны своего же собственного ближайшего окружения. Вот в чем уже ситуация. То есть уже то ли собака вращает хвостом, то ли хвост вращает собакой, да, получается. Вот. И ситуация эта очень серьезная. Вот. И вот для этого Ушаков... Тот самый Ушаков, значит, руководитель тайной канцелярии, вот он-то и, в общем-то, в очень большой степени и сыграл роль в безопасности Елизаветы Петровны. Вот. Вместе с Шуваловым, естественно. Тайная канцелярия – центральное государственное учреждение в России, орган политического следствия и суда. Созданный Петром I в феврале 1718 года для следствия по делу царевича Алексея Петровича, тайная канцелярия располагалась в Петропавловской крепости. В Москве имелись ее отделения. Позже к тайной канцелярии перешли следствие и суд по делам чрезвычайной важности. Находилась под личным контролем царя, который часто присутствовал при допросах. начинается строительство новых оперативных линий, потому что к тому времени уже со смертью, значит, Петра с 25 года прошло уже достаточное количество лет, часть линий утеряны, часть информации устаревает, и нужно делать заново. Но здесь надо еще что дополнить. В период, когда цесаревна находилась как бы в оппозиции, большое количество представителей иностранных дворов поставляли ей как бы бесплатную информацию, делая ставку на последующее сближение с дворами своей государи после восшествия Елизаветы Петровны на престол. Да, то бишь на будущие дивиденды. После восшествия оказалось, что как бы победила на какое-то время французская партия. Вот. То есть листок и, соответственно, часть французской политической военной миссии, Шетарди, да, они становятся как бы... ну, не хочу сказать фаворитами, но людьми, приближенными ко двору. Вот. Листок, будучи еще личным лекарем, значит, имеет право постоянного, значит, прохода к императрице практически в любое время. И, естественно, он ведет свою игру, помимо игры на сближение с французским двором, что постоянно от него требовал тот же самый Шетарди, как посланник. Но и он ведет свою личную игру, как бы пытаясь оттеснить того же Бестужева, Рюмина, значит, других, так сказать, русских вельмож, для того, чтобы как бы занять свое лидирующее положение и отыграть свои собственные очки на этой кампании. Вот. Елизавета какое-то время, она, конечно, прислушивается к этому, но понимает, что необходимо иметь альтернативную линию. Здесь нужно сделать маленькую ремарку в отношении личности Елизаветы. Она тоже достаточно неоднозначная. То есть это вот знаменитая информация о 15 тысяч платьев, которые осталось после нее. То есть императрица, несмотря на желание властвовать и желание власти, она очень глубоко во многие вопросы не вникала. Хотя в стратегических вопросах она стояла на четкой пророссийской позиции и никогда с нее не как бы сходил с этой позиции. Ну, тут нужно еще как бы оценить внешнеполитическую обстановку. Обстановку, да. Потому что середина 18 века, по сути, крупных игроков на европейском поле можно пересчитать по пальцам. По пальцам, конечно. Это Франция, где через 40 лет произойдет революция, смута и прочие безобразия. Это Россия, Германия еще как единое государство не существует. Вот. И поэтому... Австрия, Англия, Швеция. Да. Да. Вот, собственно говоря, основные игроки. Османская империя. Причем Англия не самая заинтересованная в возвышении России страна. Ну, естественно, как и все остальные, потому что каждый все-таки играл свою роль и старался как можно ниже... как говорится, опустить позицию России на, значит, данной международной арене, то есть того периода. И, естественно, вот, пользуясь особенностями психологии императриц, когда многие вещи ей, значит, подавались во время балов, обедов, развлечений. Ну, да. Елизавета была большой сибариткой. Да. Она как бы жила в свое удовольствие. Вот. Но стратегический вопрос, как я уже сказал, при ней решались, потому что она прекрасно понимала, что будучи женщиной на престоле и официально не имея, так сказать, законных детей, вот, она не смогла бы возвести свое потомство на престол. Вот, поэтому ей необходим был официальный преемник, имеющий как бы легальное право на занятие престола. И несмотря на то, что ее старшая сестра Анна вместе со своим супругом, уже покойным к тому времени, отказалась от, значит, претензии на русский престол, все-таки она выписывает племянника, вот, и воспитывает его под именем Петра Федоровича, так сказать, переводит его в православие и начинает воспитывать по мере возможного в качестве будущего преемника. Потому что стратегическая линия престола наследия, она сохраняется в обязательном порядке. Петр III Федорович родился в 1728 году в Германии. Сын гольштейн-готтурпского герцога Карла Фридриха и дочери императора Петра I Великого Анны Петровны. В 1742 году российская императрица Елизавета Петровна объявила его своим наследником. В 1745 Петр вступил в брак с принцессой Софьей Фредерикой Ангальцербской, будущей императрицей Екатерины II. Опять же, здесь включается в работу служба, потому что служба докладывает, что племянник не очень-то силен в Слове Божьем, он не очень-то силен, так сказать, там, в математике, в точных науках. По образованию, которое ему давалось, и по идеологии, которая ему внушалась, он как бы был вторым там, или третьим претендентом на шведский престол. Да, он является ярым поклонником, так сказать, прусской, значит, военной государственной машины. И как бы к российскому государству, значит, пригож в мере неполной, как тогда писали. Вот. А учитывая внешнеполитическую обстановку, Пруссия, вот она, та объединительное, значит, ядро Германии, поднимающаяся которой, Пруссия, главный на тот момент военный противник России. А Петр Федорович, значит, поклонник прусской машины. Да. И поэтому у Елизаветы Петровны встает вопрос. Значит, вопрос контроля. А вопрос контроля – это в первую очередь перехват, перлюстрация и расшифровка корреспонденции, в том числе и дипломатической. И вот, кстати, то, что показано, допустим, вот в этом известном художественном фильме «Гардемарины», вот это один из примеров, как действительно совпадение художественного вымысла и реальной правды. То есть наибольшие, один из наибольших усилий контрразведывательных и разведывательных служб при Елизавете Петровне были направлены на перехват, перлюстрацию и расшифровку корреспонденции, потому что связь с дворами, как, значит, послов иностранных государств в России, так и, наоборот, российских посольств за рубежом, такие длинные просторы, скачут курьеры, везут бумагу и так далее, и так далее. И почему? И возникает несколько линий подачи секретной информации. По одной, конечно, направляется курьер с бумагой, ложный, якобы, да, ничего не стоящий, в запыленной кибитке, нераженьком, значит, осликом запряженным, едет человек, который везет более важные и ответственные секретные сведения. Вот эта ситуация заботит Елизавету, так сказать, достаточно серьезно. Плюс, конечно, она прекрасно понимает, что вокруг нее вьется очень серьезный клубок интересов, как со стороны, так сказать, представителей русского дворянства, так со стороны иностранных представителей. Заговоры зреют один за другим. То есть, причем заговоры не на жизнь государыни, а заговоры, так сказать, в сторону изменения приоритетов, значит, государыни, в сторону того или иного, значит, политического вопроса той или иной партии. Естественно, люди из тайных служб Елизаветы поставляют ей информацию. И тот же самый Бестужев-Рюмин, который как бы тоже является лицом очень интересным, заинтересованным в определенных вещах, неоднозначным, и ведущим двойную, иногда тройную игру, как внутри страны, так и за рубежом, потому что он был представителем как бы проанглийской партии, он старался, так сказать, разорвать контакты с Францией, вот, и переключить интересы России, так сказать, на Англию, да. То есть можно говорить, что это был как бы агент влияния, потому что формально он находился как бы на зарплате английского двора, да? А брали тогда много. Много, да. Но при всем при этом прорусский интерес, так сказать, им выдерживается. И его, так сказать, тайные агенты, представители тайной канцелярии тайных дел, они поставляют информацию. И, естественно, вот эта игра агентура Листока, агентура Шатарди, а нужно отдать должное, что на каком-то этапе Шатарди и Листок разошлись как бы в позиционировании, в интересах. Вот один был французским посланником, а второй был французом по национальности, но как бы доверенным лекарем. И службы, предположим, тайные службы внутренней безопасности, значит, России, они начинают вести вот те самые постоянно протекающие невидимые войны по влиянию на человека, который принимает решение. А Елизавета принимала решение крайне плохо. То есть иногда бумаги лежали там по 3, по 6 месяцев. И как бы государыня подходила к решению вопроса и не принимала на себя ответственность, опять уходила от этого. То есть очень многие вещи как бы не решались вообще. На каком-то этапе, значит, когда было принято решение, что наследника, да, племянника необходимо женить для продления, значит, рода и получения потомства, которое, может быть, будет лучше, чем сам ее племянник, да, на которого можно будет оставить как бы престол. Да, возникает новая коллизия и начинается новая игра служб. Значит, при выборе ангальцербской принцессы возникает новая система противостояния. Это служба Пруссии, служба России. Потому что здесь включается уже, так сказать, Фридрих II со своим интересом. Вот, учитывая, что отец будущей Екатерины II, да, был в генеральском звании на службу прусского короля, да, а мать как бы была агентом, вот, и по некоторым данным, так сказать, очень доверенным агентом. Ну, да, скорее всего, наверное, даже резидентом. Резидентом, да. Резидентом прусского Фридриха, да. Угу. Вот, хотя женщина очень авантюрная, которая решала свои личные вопросы, вот. Ну и дочка тоже, да, отличилась по полной программе. Возникает так называемая коллизия старого и нового двора. То есть появляется вот знаменитое противостояние двух дворов, да, и которое потом достаточно долго существует в русской истории. Ну, она, по сути, продолжалась все время, покуда Екатерина не взошла на престол. На престол, да. Да. Но тут, и при ней, тут и... вообще достаточно интересная ситуация складывалась, как мне кажется, потому что Елизавета сделала ставку на Петра III, промахнулась, решила его расплодить, размножить и, может быть, подобрать альтернативного правителя в лице Екатерины. Тоже промахнулась, девушка очень упертая оказалась. Вот. Потом появляется Павел, который проводит большую часть своей жизни в детстве в дворцах Елизаветы. Да, при бабке. Да, при бабке все время был, да. И опять же, не складывается механизм. Вот. Ситуация получилась вообще парадоксальная на самом деле. Петр III, который больше всего в жизни любил пить вино и играть на барабане одновременно, и которому Россия задаром была не нужна. Не нужна, конечно. Вот. Екатерина, которая оказалась удивительным патриотом Российской империи, и бабка, которая, в общем, покуда Елизавета сидела на престоле, шел такой латентный процесс полураспада. Полураспада, да. Ну, а это, в общем-то, связано с чем? Что, собственно говоря, вот при всех талантах Елизаветы Петровны, ведь ее беда в том, что... отец умер, а системного-то образования и подготовки к управлению государством она не получила. И, соответственно, плюс еще, видимо, может быть, вот это вот в девичестве недогулянное, и ну, это, да, вот теперь я пришла, вот теперь... Ну, это характер. Просто да, она, это характер. Да, она с детства отличалась таким фривольным характером, и как бы вот... Опять же, персона государя определяет ту политику, которую ведут военные, специальные иные службы. Ну и как, в общем, происходят все внутриполитические и государственные процессы. Потому что Елизавета Петровна платьев не снимала. Да. Ей просто на спине их разрезали, чтобы время не время тратить. Время не терять, да. Можно было одеть другое. И это было значительно важнее, нежели принятие какого-то военного... Или другого решения. Или потому что, да, она могла выйти из себя, увидев, так сказать, схожее платье на одной из своих фрейлин, или, так сказать, достаточно, да, значит, обеспеченных дам из высшего, значит, дворянского сословия. Куда это было куда приоритетнее решение того или иного политического вопроса. Да, воевать, не воевать. Вот. Единственное, конечно, надо отдать должное ей, это вот последние годы жизни, так называемая вот семилетняя война, да, то есть благодаря ее настойчивости, да, так сказать, хотя вот Берлин был взят, и через три дня она, ну да, да, значит, отдаден, возвращен, потому что как бы императрица уже была мертва, да, она умерла, и, соответственно, опять же, завоевания были потеряны. Это знаменитая фраза, когда, значит, русский умеет очень хорошо воевать, но почти всегда не умеет пользоваться плодами своих побед. Семилетняя война велась между Австрией, Францией, Россией, Испанией, Саксонией, Швецией с одной стороны и Пруссией, Великобританией и Португалией с другой. Победы прусской армии Фридриха II в 1757 году у Росбаха и Лейтена были сведены на нет победой русско-австрийских войск в Кунерсдорфском сражении. Смерть российской императрицы Елизаветы Петровны облегчила положение Пруссии, поскольку новый император Петр III разорвал союзнические отношения с Австрией и прекратил военные действия против Пруссии, а также заключил с ним мирный договор. Главный итог Семилетней войны – победа Великобритании над Францией в борьбе за колонии и торговое первенство. конечно, надо вспомнить вот эти три известных битвы. Цорндорф, Гросс-Егерсдорф и Кунерсдорф. Да. То есть вот это противостояние с Пруссией резко поднимает качество военного дела в России. То есть, столкнувшись с великолепно отработанной военной машиной, с великолепно обученным кадровым составом, с прекрасным передовым вооружением, вот здесь-то впервые после, значит, Полтавской битвы начинается очень бурный рост русской артиллерии, который благодаря Шувалову. Шувалову, да. Вот эти знаменитые единороги и вот этот первый прием оперативной стрельбы с закрытых позиций через головы своих войск. Ведь раньше было, да, раньше было для этого, как выкатывались пушки на прямую наводку, стреляли, солдаты шли в атаку, и кто кого, как говорится, то ли артиллерия расстреляет, то ли они возьмут на штыки артиллеристов. А здесь пушки за каре своих войск. И одновременно идет поражение огневое оружейным огнем и навесным же артиллерийским огнем. Ну, да. И, соответственно, раз такое жесткое военное противостояние, значит, идет резкое увеличение роли военной разведки. Военной разведки. И, соответственно, контрразведки. Король Фридрих, ведь здесь начинаются дела с фальшивыми деньгами. Засылкой. Значит, с засылкой агентуры в русский тыл для разложения. Вот попытка, значит, ударить со стороны Швеции, с Финляндии, вот, значит, втянуть вот сюда, вот, значит, как бы в тыл прет брюшье Петербургу, ну, с задней стороны. И это вынуждает, значит, в плане противодействия спецслужбам Фридриха, заставляет и вынуждает русские спецслужбы, в первую очередь, военной направленности, да. А ведь тогда как раз тайная канцелярия начинает выполнять роль военной контрразведки. Если раньше она больше специализировалась на делах внутренних политических, да, то здесь в связи с военным временем идет резкая переориентация. То есть борьба с военным шпионажем противника. Противника. Вот. А шпионаж был нешуточный. Нешуточный, да, абсолютно. Да, Фридрих, как он, Фридрих говорил, впереди, значит, моей армии идет 100 шпионов, как он говорил, там, не, стоп, минуточку, значит, позади французской армии идет 100 поваров, а впереди моей армии идет 100 шпионов. Да. Ну да. Да, и... но вообще, вот если вдуматься в ситуацию, Пруссия маленькое, ну, несоизмеримое с Россией государство держит в тонусе всю Европу, по сути. Ну, это как раз говорит о том, что очень сильная, вот сильный дух, то есть очень сильная объединительная функция государства. Ну, вот прусский милитаризм. Милитаризм, да. Потому что сама система подбора, вот знаменитые, так сказать, так называемые прусские свечки, да, как называли гвардейцев, да, или прусские карандаши, вот, то есть это высокие под 2 метра ростом молодцы, вымуштрованные гренадеры, не просто здоровые и сильные ребята, а люди, как их тогда называли, трехжильные, да, вот, знаменитый, так сказать, прусский шаг со стрельбой на 26 темпов, да, когда скорость стрельбы возрастала почти в 2 раза, да, ну, в 1.5 минимум. Да. То есть все стреляли там 3, максимум 4 раза, да. А они 5-6. А они 5-6 могли в минуту выстрелить. То есть это создавало по тем временам несоизмеримую, так сказать, плотность огня. Ну, по сути, это скорость стрельбы с трехлинейной винтовки. С трехлинейной винтовки, абсолютно. Маузера. Да, да, да. Вот, при условии, так сказать, технического оснащения, значит, армии тогдашнего времени. Плюс, конечно, воинский талант самого и, самое главное, может быть, геополитический талант самого, значит, прусского короля. Потому что, по сути дела, это человек, который, не выиграв, да, то есть выиграв меньше сражений, чем проиграв, да, вот, выигрывал, так сказать, очень серьезные геополитические позиции. И территориальное прирастание. Хотя, значит, поражение в Семилетней войне, когда русская армия заняла Берлин, он как бы бежал и готов был уже отречься, да? Ну, вот. Да. Так сказать, вот состояние, в которое, так сказать, привела его русская армия в тот период, да? Но отношение к нему Петра как бы вернуло ему все потерянные, значит, территории, да еще и, так сказать, часть тех, которые ему и не принадлежали. Да. Здесь как раз очень хорошо видно, особенно в противостоянии, предположим, малого двора и матери будущей Екатерины II, значит, русскому политическому истеблишменту, русским службам, происходит как бы жесткое позиционирование. То есть мать англицепская принцесса ловится на связи с прусским двором, появляются, так сказать, определенные улики, часть из которых, так сказать, специально дорабатывается для того, чтобы вызвать жесткое неудовлетворение Елизаветы Петровны, и происходит разрыв. То есть мать отделяет от дочери, и у дочери остается четкая, так сказать, альтернатива. Либо она высылается вслед за матерью, лишая всех, так сказать, либо преференций. Либо учится родину любить. Либо учится любить родину. Что и произошло. И как бы из немецкой, значит, принцессы, да, не самого, так сказать, высших аристократических кровей, вот вырастает, значит, будущая русская императрица, которая как бы всю свою жизнь кладет на, значит, укрепление России как государства и на укрепление, так сказать, русского самодержавия. А почему, Иосиф Борисович, я вот думаю, что вот это вот ее как бы юное царевничество, замужество за Петром, оно получается, с одной стороны, ей Петр нелюбимый, хотя которого она сначала-то искренне и любила, и хотела быть ему верной, надежной подругой. Ну да, вот. Но это покуда он не приходил в 3 часа ночи спать с барабаном. А с другой стороны, значит, царица Елизавета Петровна, и она, опять же, вот здесь тоже нет ни учителей, нет ни советников, но есть колоссальная воля, колоссальный характер и желание учиться. Ну, были она... такие люди, как Панин, как Шувалов. Конечно, советники были, но я имею в виду, ее же с детства-то не готовили к такой роли. Да, она готовилась к роли какой-то маленькой княгини, скажем так, по меркам, допустим, там, то, что мы скажем, там, главы субъекта федерации. Маленького. Вот. Даже не субъект федерации, а поселок городского типа. Ну, или поселка городского типа, возьмем вот так, но... Вот опять, почему я все близко сказал правильно. Личность, есть развитие. И она, вырабатывая в себе, во-первых, видимо, бешеное трудолюбие, огромное желание, колоссальная сила воли. Обучаемость. Потом просто как бы заинтересованность жизнью, да. Потому что она и с Вольтером, и с Дидро, да. И с кем угодно да. Еще. То есть у нее разносторонние интересы. Да, абсолютно. Вот. Полиглот. И причем, почему, да. Конечно, она вот в противостоянии со своим мужем после смерти Елизаветы Петровны, несомненно, и выигрывает. То есть за счет именно личных качеств. Ведь имея номинально, значит, уже власть, став императором, Петр III, да, имея, так сказать, полную, как мы говорим, легитимизацию, имея вооруженные силы, имея все, он проигрывает, в общем-то, именно из-за личных качеств. Ну, да. Если бы у него было бы другое терпение, другой кругозор, значит, другое отношение, если бы это к внешней просто политике. Другой человек, конечно. Да, да, он потерпел поражение на кухне. Да. Причем на своей собственной кухне. Да, на своей собственной кухне. В силу инфантильности. Да, и, в общем, и, конечно, вот безволие. Это немедленное прекращение войны с Пруссией, которая велась столько лет и велась, в общем-то, к концу уже успешно, да, и отринуть все плоды победы, это, конечно, нанесло ему колоссальное политическое поражение в глазах российского истеблишмента. Ну да. Люди, которые составляли так называемую партию Екатерины, которая формировалась еще в период, когда она была, значит, невестой, а потом и женой, значит, наследника русского престола, вот, к моменту воцарения, как бы, эта партия начинает формироваться уже в новую структуру, то есть те самые люди, как бы мы их сейчас назвали, там, младопатриоты, да? Которые, да, выдвиженцы. Выдвиженцы, да. Создали определенный кружок вокруг Екатерины, и опять же те гвардейские офицеры из низов, которые готовы ради собственной карьеры, потому что будем, так сказать, в общем, к этому относиться достаточно прагматично. Этично, большинство, да, из них шло-то, значит, я имею в виду гвардейцев, ну, да, вот, за собственную карьеру, потому, да, что понимали, чины, что награды. Чины и награды, да, потому что возведение Екатерины I, потом, как говорится, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, и Анны Леопольдовны, да, и сейчас Екатерина Алексеевна, это уже как бы протаренная дорога, все понимали, что можно из сержанта гвардии превратиться в полковника, полковника, потом в генерала. Вот, и за один день сделать себе карьеру, которую немногие военачальники делали за всю жизнь. В тот день, когда они вынесли Петра Третьего. Плюс золотые финки, и плюс, так сказать, крепостные. Опять же, возникает здесь вот образ Миниха, который был возвращен Петром из ссылки, поставлен как бы на должность. И до последнего он пытался давать советы, очень дельные советы военно-оперативного характера бездушному и, как бы, так сказать, слабохарактерному, слабовольному императору. Вот даже вот его выезд в Кронштадт, да, так сказать, когда это можно было сделать в тот период, когда еще, так сказать, не присягал экипаж на верность Екатерине, и, соответственно, когда приехали, было уже поздно, поэтому та же самая яхта вернулась обратно. И, опять же, вот это вот безволие императора. И, опять же, характер Миниха, который, выйдя навстречу Екатерине, да, сказал, что с той же уверенностью, с которой он до последнего защищал императора, с той же уверенностью, так сказать, он будет силой, он будет служить. И Екатерина приняла это. Мы забыли, мне кажется, одну очень серьезную вещь. Одну, скажем так, ну даже не спецслужбу, а силовую структуру, о которой у нас практически сейчас не знают, потому что после 17-го года эта структура отсутствовала. Это так, это егеря. Да. Ведь когда Елизавета создала егерей, она создала их отчасти в противовес гвардии. Это были действительно элитные, прекрасно подготовленные подразделения, вот, которые могли действовать... сильно пересеченной местности, автономно, маленькими подразделениями, ротами, батальонами. Вплоть до индивидуального стрелка. Вплоть до индивидуального стрелка. И Миних командовал егерями тогда Румянцев. И когда начался вот эта вот смута в Петербурге, значит, Петр III находится в Петергофе, у него же был выход, если ему Миних подсказывал, идти на соединение с войсками Румянцева. И все, что такое эти гвардейские сибариты против боевых закаленных войск Румянцева? Ничего. Вошествие Екатерины, оно привело, так сказать, к новому витку реформ. И опять же, вот деятельная натура государыни, она, как бы, с одной стороны, она поставила на свое место и гвардию, хотя сибаритство она не отменила, и гвардия, так сказать, все-таки оставалась сибаритствующей достаточно долго. Вот. Но при всем при этом, вот тот круг деятельных людей, которые Екатерина умела собрать вокруг себя, назначив каждому свою задачу, вот, она позволила решать очень много серьезных вопросов. Потому что, конечно, к моменту воцарения Екатерины оставались еще проблемы, связанные с Елизаветой. Это та же самая брюшвенская семья. Оппозиция. Да. Это, как бы, значит, незаконно рожденная дочь самой Елизаветы, да? И так называемый настоящая княжна Тараканова, да, и Разумовского. Вот. Это вопрос брачных отношений Елизаветы с Разумовским. Это вопросы противостояния в Европе. Это вопросы легитимизации ее позиции в глазах западных дворов. Потому что для большинства она все-таки не была, как бы, до конца легальной императрицей. Ну, да. Вот. И это, естественно, вопросы военного противостояния соседям. Потому что... и ко всему прочему, как бы, эпоха Екатерины – это эпоха экспансии в Крым. В Крым, да. Малороссия. Это проблема, так сказать, того же Пугачевского бунта. И вот здесь возникает, так сказать, как раз новая система специальных институтов. Во-первых, что касается, как в деле с царевичем Алексеем, появляется огромное количество специальных служб, которые занимаются вопросами, предположим, той же самой княжны Таракановой, реальной и виртуальной. Потому что та самая княжна Тараканова, которую мы знаем там по картине и по ряду, так сказать, там, фильмов, это, как бы, одна из самозванок. Елизавета Тараканова выдавала себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и графа Алексея Григорьевича Разумовского. Объявила себя претенденткой на русский престол. Была арестована в Италии и доставлена в Россию. В 1775 году заключена в Петропавловскую крепость, где в том же году умерла от туберкулеза. Причем очень интересно, когда ее доставляют в Москву со своим окружением, то после, так сказать, соответствующих допросов они все остаются живы. И, как бы, они находятся в заключении, но в достаточно мягких по тем временам условиях. до тех пор, пока в России не доставляется настоящая княжна Тараканова, которая помещается в один из монастырей, и уходит она из жизни уже при Александре. Ну да. То есть в 19 веке... Изрядно пожила. Пожила, да, живя затворницей, и вдруг после смерти какой-то совсем неизвестной затворницы вся императорская семья и высшие сановники приезжают на похороны какой-то умершей монахини, да? Вот, то есть... Иностранная линия, то есть зарубежная линия, да, политической разведки, она становится очень серьезной. Ну, особенно разведка, которая экстраполирована на восток. На восток, да, Османская империя. Ну, да. Почему? И противостояние с Европой тоже. Если учесть, что Пугачевское восстание в полный рост поддерживается французскими службами и турецкими службами, то здесь почему восток? А, понятно, Крым. Вот он интерес взаимный. Как в свое время было ведь сказано, ведь до сих пор многие не могут понять, что Крым не может быть украинским. Крым будет или русским, или турецким. Турецким, да. По тому же самому Кучук-Караджийскому договору. Договору, да. Вот. А это все тогда завязалось. Вот эта линия, значит, Турция противостоит России, Крым, значит... Французский интерес ослабить Россию, получить свои вещи, это в первую очередь Польша и Балканы отчасти. Да. В районе Северного Кавказа это вопрос противостояния Персии, персидскому влиянию. Да, турецкому. И плюс Британии. И плюс Британии, да. То есть, соответственно, тем для разработки было очень много. Знаменитая фраза одного из приближенных... Значит, Екатерины по вошествии Павла, да, не знаю, как при вас, а при нас ни одна пушка в Европе без нашего дозволения выстрелить не могла. Ну, да. То есть это говорит о том, насколько жестко и тотально контролировалась система, значит, жизнеобеспечения Европы русским двором. Потому что были случаи, когда личные порученцы императрицы с небольшими отрядами проходили, как нож через масло, через всю Европу, доставали нужного... там перебежчика или личного врага императрицы, возвращались обратно. И вот. мало кто мог остановить этот небольшой русский отряд. И вот Иосиф Борисович уже упоминал княжну Таракану лже. Значит, да? Добыть. Так ведь почему так службы великолепно начинают работать при Екатерине? Во-первых, традиции возрождаются раз, а во-вторых, она не боится отдать письменный приказ. Есть прямо потрясающий приказ, где она приказывает Алексису Орлову бомбардировать город, дабы не выдадут. Причем в письменной форме, не боясь. Значит, естественно, что офицер, получивший такой письменный приказ и чувствующий за спиной полную поддержку своей государыни, естественно, рвет шпагу из ножен и будет действовать, так. Конечно. Потому что он понимает, что его спина прикрыта, его не продадут. И поэтому вот эти успехи на... почему даже вот эти противостояния, хотя ведь французские спецслужбы, они всегда славились умением работать и умением добывать информацию, и вербовать агентуру, и покупать, и выкрадывать, и так далее. Ну, в это время и наша, в общем-то, работа во Франции велась весьма успешно. Ведь если мы вспомним... Вернее, несколько перенесемся вперед. Адъютант Наполеона был все-таки как-никак наш агент. Источник, да. И агент, не только, конечно. И граф Витт. Да, то есть, тоже очень неплохо отрабатывали. А потом, в общем, как мне кажется, что немаловажно, Екатерина, конечно, тоже была страшная сибаритка, неравнодушная к мужчинам и всему такому прочему, но она не жалела денег на армию и не жалела денег на спецслужбы. На спецслужбы, да. Да, потому что, как позже скажет Черчилль, удерживать колонии можно двумя инструментами – штыками или деньгами. Или деньгами, да. Да, вот. Она с успехом действовала обеими этими инструментами. И то, и другое. Ну, да. Страх после восстания Пугачева, он настолько серьезно завладел, так сказать, вот ментальностью не только, так сказать, Екатерины, но и дворянства, что усиление внутренней политической полиции, да, вот внутренней политической службы, вот, оно было воспринято как должное, потому что любой из подданных императрицы понимал, что лучше быть прослушиваемым, контролируемым, просматриваемым, чем потерять все и, нажитое в очередной кровавый смуть. Ну, да. Дело в том, что на время подавления восстания Пугачева был даже заключен срочный мир с Турцией. Вот. И лучшие части, были брошены давление, да, под командованием Александра Васильевича Суворова. Но помимо, так сказать, вот этой знаменитой Пугачевской войны было огромное количество других восстаний. Война. Да, и, соответственно, внутренняя гвардия и внутренние силы бросались на подавление любой смуты. Ну, смуты. Потому что проблема вот этих лжепетров. Мы даже сделаем отдельную программу по Пугачевскому восстанию. Это интереснейшее. Это очень интересно. Потому что ведь вот моя точка зрения, может быть, она и неверная, что Пугачев, в общем, фигура, вот вы упомянули, что его Османская империя финансировала, англичане, французы. То есть, как бы, по сути, это была колоссальная диверсионная операция. Конечно. Да, пятая колонна внутри страны, и столько интересов против России сходятся на личности Пугачева, что просто, что называется, сам Бог велел поддержать, выпистывать. И действия Пугачева, особенно на первом этапе, в общем... Они были очень грамотные. Очень грамотные. Конечно, офицеры французского дилетанта. Генерального штаба. Конечно. Вот, поэтому я думаю, что про агента французско-османского влияния Пугачева мы сделаем отдельную передачу. Да. Замечательно. Ну и, соответственно, у Екатерины возникает та же коллизия, что у Елизаветы в свое время. То есть у нее идет противостояние с ее сыном, с Павлом. Вот, и ставка делается как бы на передачу внуку. Короны через голову сына внуку. Значит, то есть это Александр. Константин как бы видится в геополитическом смысле как будущий правитель, значит, Константинополя, который будет отобран у Османской империи. Как бы, проект Потемкина, да. То есть геополитически, естественно, императрица смотрела очень далеко и широко. За вот этими большими шагами многие вещи как бы стирались и смывались. Ну да. Были тут как бы надо, опять же, пояснить ситуацию с Павлом. Почему такая конфронтация с Павлом? Да потому что Павел провел все детство с Елизаветой. Постоянная конфронтация Екатерины с Елизаветой. Соответственно, Павел – это адепт бабки. Бабки, да. Вот. Но при всем при том, то, как его изображали в дальнейшем в истории, как полным идиотом, это... Тоже не соответствует. Это неправда. Потому что мне приходилось в архиве древних актов читать некоторые из документов из кабинета Павла. Допустим, расписание устройства провинциального госпиталя. У него расписано все, не только количество коек, количество медсестер, врачей, санитаров, какие лекарства должны быть в обязательном порядке, какой хирургический инструмент должен быть, сколько на каждого пациента должно быть простыней, одеял и прочее. Да, то даже есть, если взять одну вещь, которую вел Павел, это шинели, валенки. Ведь до Павла армия воевала зимой в одних мундирах, пододевая черти что. Мы противостояние имело как объективные, так и субъективные причины. Но это противостояние отнимало и часть сил со стороны собственных служб безопасности. Ну да, потому что наблюдение, на обогрев космоса. Да, наблюдение за, так сказать, малым или, значит, вторым двором, оно всегда имело место. Не зря же Екатерина подозревала Павла в связи с Пугачевым. И ведь там вот эта линия постоянно и контролировалась, и постоянно пытались добыть улики, что была ли связь, писал ли он, значит. Это... Ведь дело в том, что Пугачев в одном из своих указов прямо упоминал, что он идет туда, чтобы отобрать власть у Екатерины и отдать ее Павлу. То есть вопрос-то был очень серьезный. То есть этими противоречиями очень, так сказать, грамотно пользовались на тот период. Да. Поэтому вот, опять же, возвращаясь к этой теме, то есть вот геополитическая нацеленность Екатерины II на европейское господство, на мировое господство, желание контролировать практически все сферы деятельности внутри страны, вот, активная военная политическая экспансия, достаточное количество финансовых средств, хотя при Екатерине начали как бы печатать бумажные ассигнации, но и прививать оспу. То есть вот весь этот комплекс, то, что сейчас называется модным словом инноватика, инновационных процессов, которые при Екатерине проходил, он и позволил создать, так сказать, ряд вот этих вот уникальных специальных институтов разведки, контрразведки, военной разведки, политической разведки. Опять же, сохранить систему порученцев, которая и создала вот все многообразие, значит, тех завоеваний, которые мы видим. при Екатерине фактически начинается возрождение русского флота, который после смерти Петра практически ветшал. При Анне Иоанне и при Елизавете Петровне он практически и весь... И вот это направление, которое началось Россия-Балканы. Балканы. Россия-Балканы. Вот туда, прорыв к Средиземному, морю. Да. Опять возврат к Константинополю Святослава. Туда, Игоря. То есть появляется, так сказать, новое направление. Это направление военно-морской разведки. Это направление, это стратегическое направление, которое определялось вот теми геополитическими экспансивными планами, вынашиваемыми Екатериной и ее ближайшим окружением. По сути дела, до 1796 года, до смерти Екатерины, весь механизм работал как хорошие швейцарские часы. То есть... Зарубежная агентура работала по всем направлениям. Причем службы дублировали друг друга и переподтверждали, перепроверяли информацию, добываемую соседями. Ну, да. Военное, так сказать, представительство было практически при всех дворах, имело очень сильные позиции и зачастую, так сказать, могла диктовать свою волю. Вот. Экспедиционные корпуса отправлялись практически во все европейские страны, то есть в любое поле. Значит, достижений, и после ряда серьезных побед над Османской империей свободный проход, так сказать, через там, пролив. Босфора, да, пролива Босфора-Дарданелла, он фактически перестал быть для русских кораблей проблемой. Каждый из приближенных Екатерины, по сути дела, имел свою службу, которую поставлял свою личную, так сказать, агентуру, которую поставлял императрице наиболее ценную информацию. И денег на это не жалели. При условии, что как бы и бюджет был очень серьезный, и еще одна ценная черта Екатерины – это тщательное изучение социального мнения. Потому что как бы пробрасывалась определенная утечка, или через соответствующую агентуру внутреннюю выбрасывалась информация, которая циркулировала в обществе, собиралась ответная информация, и по этому мнению принималось решение подписывать указ в том или ином варианте, либо реформу проводить, либо останавливать. Вот. Кстати, вот это так называемый принцип просвещенного абсолютизма, да, который Екатерина воплощала в жизнь. Вот, то есть, когда просвещенный монарх, оставаясь, так сказать, абсолютным властителем своего государства, все-таки, значит, в силу, так сказать, своего образования, общегуманитарного, да, и своей социальной позиции, очень грамотно пользуется властью. Ну да. Но опять же, если вспомнить подругу Екатерины Дашкову, конечно. То же самое. То есть, окружение. Тот же Шувалов, тот же Панин, который потом занимался Павлом. Потемкин. И Потемкин. Потемкин, да. То есть, понимаете, каждый из окружения Екатерины использовался на своем месте достаточно эффективно. Да. Яркие, талантливые личности поставлены в нужное место. Да, в нужное время, в нужное место. По поводу Потемкина, опять же, ведь в советской истории он едва ли не анекдотической фигурой был. Да, потемкинские деревни. Да, хотя на самом деле все было совсем не так, потому что... А кто же создал флот, а кто же, собственно говоря, вырастил Суворова? Да, ну, потому что Потемкин не просто так глаза лишился, и фаворит не фаворит, но за одни мужские достоинства командующим Екатерина бы его за даром не сделала. Никогда. Ну, вот, она... А тем более наместником всего Юга. Юга, да. Григорий Потемкин, граф, светлейший князь Таврический, государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал, один из участников дворцового переворота 1762 года, фаворит и ближайший помощник императрицы Екатерины II, генерал-губернатор Новороссийской, Азовской и Астраханской губерний, реализовал свой проект присоединения Крыма к России, за что получил титул светлейшего князя. А во Франции-то революция? Да, вообще вот беда. И вот этот момент, то, что происходит в Российской империи социально-политически, и то, что происходит в этот момент на другом краю Европы, во Франции, да, такой вот, тревожный звонок. Вот здесь происходит зарождение тех процессов, которые потом нам аукнутся в 1825 году, которые потом нам аукнутся в 1930-31 в Польше, в 1963-64 опять же в Польше. И далее везде. Ну да. Ну, во всяком случае, Екатерина была в шоке от французской революции. И с Вольтером, разногласия возникли. Вот. Но самое главное, как мне кажется, она имела достаточно исчерпывающую информацию о том, что происходит в стране. Вот. И то, что казнили короля и королеву, в общем... И резня аристократии. Резня аристократии, гильотины, небезызвестное гуманное оружие, так сказать, истребление заключенных, повсеместные трибуналы, в общем, чудовищная кровавая баня. Ведь если вдуматься... Мало кто занимался анализом, на самом деле, такой вещи, как совпадение революций с конфронтацией одной страны с другой. Потому что революция, по сути, это супердиверсия одной страны против другой. Вот в какой ситуации... В той или иной мере. Да. В какой ситуации находилась Франция в момент Первой французской революции? Да в какой? Ожесточенное противоборство... Как всегда, через пролив. Да, через пролив раз, и с усиливающейся Германией Германия. Два. Да. Да, соответственно, кто был заинтересован во французской революции в первую очередь? Либо англичане, либо немцы. Влияние было и с той, и с другой стороны, просто, так сказать, учитывая особенности менталитета и методов секретной работы представителей английской короны. Вот, они старались работать чужими руками более посредственно. Потому что со стороны немецких королевских домов, так сказать, претензии к Франции были достаточно серьезны, и интересы там были не шуточные. Ну, прямые. Прямые, да. И как бы столкнуть лбами страну с так называемым нерешимым вопросом третьего сословия было одной из задач. Потому что на результатах этой революции поживились, так сказать, все. Ну да. Вот, то есть дивиденды получили практически все. Представители русского двора находились в революционном Париже, и Екатерина получала практически свежие известия, ну, как да, из Вены, так и в реальном времени. Потому, значит... Ну да, гонцы туда-обратно, да, через всю Европу. Вся эта ситуация заставила Екатерину задуматься о степени опасности вот такого явления. Ведь... По сути, Людовик мог избежать всего этого. Конечно. Проявив элементарную силу воли. Силу воли. То есть, если бы напрямую наводку выкатили пушки, использовали войсковые части, да. Они думали, что оно само так рассосется. Да. Естественно, это все можно просто они упустили время. То есть, там, где можно было решить двумя эскадронами и одной батареей... Конечно, на Екатерину это тоже произвело, так сказать, очень шокирующее впечатление. И, естественно, ряд институтов, которые были связаны с обеспечением внутренней безопасности, была тут же усилена. Ну да. Возможности молниеносно мобилизовать гвардию. Собственно говоря, именно после французской революции гвардия вот из института Сибарицкого превращается в достаточно эффективный инструмент. Абсолютно правильно. И те же самые егерские части, так сказать, подтягиваются. То есть опять вот глобальность угрозы, она приводит к тому, что начинается соответствующее реформирование как специальных, так и военных служб. Поэтому мы сегодня, наверное, будем завершать нашу беседу. Дальше мы уже будем говорить о спецслужбах времен Павла I и Александра I. И, вероятнее всего, попытаемся охватить войну 12-14 годов, потому что там, в общем, разведка и с той, и с другой стороны работала не по-детски. Да, естественно, первый спецназ. Ну, да. Естественно. Я благодарю вас за участие в сегодняшней программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю в очередном выпуске программы «Час истины». Всего доброго. Смотрите нас.